Часть вторая, глава пятая. «Вы уверены, что обыск нужно проводить именно сейчас?» — тихо спросила я у Мурутали, сжимая пальцы в кулаки. «Конечно», — твердо, почти холодно подтвердил лорд. «Вечер — лучшее время для провокаций». Я передернула плечами. «Мне не по себе». «Ричард будет вас охранять». Жених в знак поддержки взял мою руку в свою, крепко сжав, пока мы передвигались по коридору вагона к первому купе. Лорд постучал. Дверь открыла та самая девушка из вагона ресторана, но теперь в ее глазах не было и следа былой беззаботности. Лицо бледное, как полотно, губы сжаты в тонкую ниточку. Неужели смерть Эвелины так ее потрясла? «Добрый вечер», — Муруталь бросил взгляд за ее плечо. «Вам, с вашим спутником, лучше отправиться поужинать, пока мы осмотрим купе». «А у вас есть полномочия?» — резко возник за ее спиной мужчина. Темноволосые и красивые они выглядели как пары из романтической баллады, если бы не тень страха в их глазах. «У него они есть», — тихо ответила девушка за Мурутали. «Вы ведь меня узнали?» «Конечно. Пятая дочь герцога Флеминга. Но по документам почему-то проходите под фамилией Смилс». «Я», — начала дочь герцога, но Муруталь поднял руку, останавливая ее. «Не стоит. Сейчас наша задача — найти убийцу. Если это не вы, то волноваться не о чем». Пара переглянулась. Когда Анна Смилс и Ред Доруш собрались и отправились на ужин, я заглянула в их купе, предварительно проверив ее на опасные элементы. Но поверхностный поиск не показал вообще никакой магии. Купе было чуть больше моего, и я метр за метром детально осматривала помещение, но не нашла ничего, о чем и сообщила Муруталю. Что-то не сходилось. «Зачем тогда они колдовали?» — сквозь зубы процедил Муруталь. «Документы», — подсказала я, но не стала прикасаться к чужим вещам. «Не разбираюсь в этом, но, по-моему, они хотели наложить заклятие подлинности». «Ведьмаки?» — Ричард фыркнул. «Бессмысленно». «Наша последняя надежда», — тихо проговорила дочь герцога, которая вернулась с ужина. «Быстро они. Я проверяла купе не так уж долго. Заглатывали пищу, не пережевывая». За спиной девушки стоял ее возлюбленный, как каменная стена. Но в его глазах горела ярость. Или зависть. «Помолвленной паре нас не понять», — язвительно бросил он. «Не вам судить о чужих чувствах», — резко бросила я в ответ. Слова неприятно резанули. «Мы с Ричардом поговорили, но наши отношения все еще очень хрупкие, и я не намерена пускать все на самотек, как раньше. Я буду защищать свою любовь. Всегда». Пара не стала спорить, но их молчание было красноречивее любых слов. «Что теперь с нами будет?» — голос Анны дрожал, как лист на ветру. «Если вы не причастны, покинете поезд по прибытии», — Муруталь говорил безжалостно ровно. «Но за подделку документов арест в течение суток. Советую использовать это время мудро». Мы вышли, оставив их в тяжелой тишине. «Ну зачем так рисковать?» — не могла понять я. «Герцог не благословил их брак», — Муруталь усмехнулся. «В королевстве они бы не смогли обвенчаться». «Пересечь границу под своим именем тоже. Пришлось бежать таким образом. Насколько я понимаю, документы не настоящие только у девушки», — уточнил лорд. Я кивнула. Магию почувствовала только на них. «Герцог не позволит отдать дочь под суд, как и принудительно расторгать их брак. Это будет громкий скандал. Так что, можно сказать, у них все получилось, если они сумеют пожениться в эти сутки до ареста». Я переглянулась с Ричардом. «Да, нам действительно не понять трудности чужих отношений. Такие моменты начинаешь ценить свои. Но с родителями мне предстоит настоящая война, когда я откажусь расторгать помолвку с женихом». «А зачем они заходили к жертве?» — спросил Ричард. «Она тоже узнала дочь герцога и, полагаю, прощупывала почву насчет шантажа. Они пришли к ней выяснить отношения. Судя по их показаниям, они были первыми, кто ее посетил, но доказать это невозможно. Посмотрим, что скроют остальные». «А значит, пока нас ждет следующее купе».